день, хожу, отбрасываю тень с лицом нахала. Наступит вечер, я опять отправлюсь спать, чтоб завтра встать и все сначала. Ноги уносят мои руки и туловище, и голова отправляется следом, словно с похмелья шагаю по улице я, мозг переполнен сумбуром и бредом. Что надо кем-то мне становиться, а я хотел бы остаться с собой. Мне стало трудно теперь просто разозлиться, и я иду поглощенный толпой. Я лишь начнется новый день, хожу, отбрасываю тень с лицом нахала. Вечер, я опять отправлюсь спать, чтоб